Глава 34. Я застыла столбом. Опершись на стол Петровича бедром, там стоял Олег. Ну, конечно, вот ты, птичка залетная, заморская. Жалко тебе, Максим клювик не до конца подправил. Хотя, может, и до конца. На лице у бывшего одногруппника красовалась здоровенная нашлепка, даже кончика носа видно не было. «Привет, Катя», — улыбнулся Олег, как смог. «С такой штукой сильно-то не поулыбаешься, наверное». Я молча развернулась, чтобы выйти в коридор. Разговаривать с этим типом, который обзывал меня последними словами, не хотелось. Но дверь не поддалась. Я подергала ручку, но было заперто. «Петрович, ах ты ж скотина!» Я вдруг испугалась. Он же нарочно запер меня здесь с Олегом. Но почему? Что такого ему пообещали? Просто заплатили? Но это ведь преступление. «Немедленно выпусти меня», — потребовала я у одногруппника. «Нет», — покачал он головой. «Выпусти меня немедленно», — почти завизжала я. Страшно стало так, как никогда в жизни. «Прекрати вести себя как истеричка». Он попытался поморщиться, но нашлепка на лице не дала. Только сделал сам себе больно. А в моей душе шевельнулся червячок злорадства. «Нам в любом случае придется поговорить, так что умись». «Мне не о чем с тобой разговаривать». Я опять сложила руки на груди, как будто попыталась отгородиться от него, закрыться максимально. «И вообще, я уже должна была вернуться в номер. Максим начнет меня искать». Но мои надежды сыграть на Баринове не оправдались. «Через час назначена деловая встреча для предварительного подписания договора. Ему явно не до тебя, раз ты прискакала к своему начальнику». Я растерялась. И ладно бы просто растерялась, но он успел прочесть мое удивление. Олег понял, что мне об этом ничегошеньки не известно. Максим меня не предупреждал. «Так я и знал, Катя. Ваш брак — фикция. Обман. Хотя ловкий, признаю. Так вот». «Как ты думаешь, миллионер Баринов Максим Александрович выберет свои будущие миллионы или тебя, обычную провинциальную администраторшу отеля, которая ему нахрен не сдалась, м? Катя?» Душа покрылась тонкой корочкой льда. «Я ненавижу тебя, не ищи меня, уезжай». Какой нормальный мужик после таких слов бросится искать капризную женщину? Никакой. Тут и оно. И Олег все рассчитал верно. Макс приехал сюда работать, и он работает. Не очень понятным для меня способом, но он делает все, чтобы получить этот договор. И вряд ли он променяет столько своих усилий и будущую прибыль на то, чтобы примчаться спасать мою задницу. Первая слезинка сорвалась с ресниц. Улетела вниз, впиталась в темные ворсинки ковролина. Олег подошел ко мне. Встал напротив, положил руки мне на плечи, скользнул ладонями по рукам ниже. «Катя! Ты же знаешь, что я бы никогда так к тебе не отнесся». Голос у него стал тихим, каким-то проникновенным. Я удивленно посмотрела на него сквозь слезы. Он что, снова мне про любовь петь собрался? Больной совсем? «Я знаю, что ты пошла на все это только потому, что тебе пообещали деньги. Катя, я приехал сюда за тобой. Давай уедем, а? Я тебя люблю. Я тебя больше никому не отдам. Выходи за меня». «Не трогай меня». Я бы отпрыгнула от него, но уперлась спиной в дверь. Некуда было отскакивать. «Не смей ко мне прикасаться! Я замужняя женщина, о чем ты говоришь?» Отекшее лицо побитого одногруппника ожесточилось. «Да он точно больной. Эмоции так и скачут». «Так, значит, да? Замужем? За этим денежным мешком?» «Так я прав оказался. Ты продажная шлюха. И сколько тебе нужно заплатить за час? Сколько? 10 тысяч? 20? Я заплачу!» Он схватил меня за края воротничка, рванул их в разные стороны. На мое счастье, нитки на пуговицах были крепкими, оторвалась только первая, а остальные удержались на месте. Паника накрыла меня с головой. «Он же меня изнасилует!» Я закричала от ужаса, хотела его оттолкнуть, но ослепленный бешенством мужчина был сильнее. И тогда изо всех сил, настолько, насколько смогла, я ударила его по носу. Из-под нашлепки хлынула ярко-красная кровь. Бинт или что там у него было, повисло на кончике пластыря. «Твою мать!» Он заорал, как бешеный медведь. Прижимая руки к лицу, согнулся пополам. Испугалась до безумия и я. «А если я ему нос сломала? Это же кошмар!» «Сука!» Стонал от боли Олег. Кровь уже капала между его пальцев. Белая рубашка, брюки. На всем были красные пятна. «Убью тебя, тварь!» Растопырив испачканные в крови пальцы, он вдруг бросился ко мне. Я завизжала от ужаса и бросилась в сторону, увернулась чудом, отскочила к шкафу, в котором Петрович хранил документы, схватила с полки тяжелую статуэтку и угрожающе подняла. «Подойдешь ко мне, скотина, я тебе еще и по голове дам!» На моих руках тоже олели уже растекшиеся пятнышки. Видимо, попали брызги в момент удара. И они только добавили страха в мое сердце. Но бояться сейчас было некогда, надо было спасаться, потому что Олег словно безумный двинулся на меня. Не слышал и не видел ничего. Протянул ко мне руки, и я отбила их этой статуэткой. Он зашипел, затряс пальцами от боли. «Он вообще неадекватен, что ли?» Я подняла свое оружие повыше, попробовала до него достучаться. «Не подходи, Олег! Честное слово, я этого не хочу. Но если подойдешь, я тебя ударю». И тут из-за его спины раздались тихие хлопки в ладоши. «Прекрасный спектакль. Хорошо, что в кабинете стоит видеонаблюдение. Потом буду пересматривать на досуге. Олежка, прекрасная роль».